Великая китайская стена. Когда будете лететь в Пекин, смотрите вниз. Стена хорошо видна из самолета. Говорят, она видна и из космоса. Но это утверждение родилось еще до выхода первого китайца на орбиту, так что это миф, хотя и красивый. Самые ранние участки будущей Великой стены, земляные валы, начали строить в эпоху воюющих царств. 5-3 века до нашей эры, для защиты от нападений северных кочевых племен. Нынешний облик, самое крупное инженерное сооружение древнего мира, стало принимать после 221 года до нашей эры при первом императоре Объединенного Китая Цинь Шихуане. По его приказу, не менее миллиона рабочих в течение 10 лет соединяли разрозненные участки стены. Все последующие династии стену ремонтировали, реконструировали и укрепляли. Участки стены вокруг Пекина были реконструированы в основном при династии Мин. Тогда же стену продлили до Желтого моря, а как она оттуда выходит, можно увидеть в Шаньхайгуане, который расположен недалеко от Пекина. При Минах валы, построенные из кирпичей, утрамбованной земли и дерева, обложили кирпичом, создали зубчатые амбразуры для защиты лучников, расширили стену, теоретически по ней в ряд могут ехать 5 всадников, но они здесь не ездили, это еще один миф. На самом деле защитники стены ходили пешком. И построили дополнительные смотровые башни. Была разработана система сигнальных огней. Информацию о передвижении вражеских войск с помощью костров передавали от одной дозорной башни к другой и далее в штаб. Но главным историческим предназначением Великой стены оказалось не военное. В 1215 году ее преодолела армия Чингисхана, а в 1644 – войска маньчжуров. Благодаря ей китайцы, жившие к югу от стены, осознали себя единой нацией. Стена была видимым физическим разделом между двумя мирами – китайским и некитайским. Под Пекином можно осмотреть 3 участка Великой Китайской стены – Бодолин, Мутяньюй и Саматай. В любое время года одевайте удобную нескользящую обувь. Вас ждут крутые спуски-подъемы и продолжительные прогулки. Участок Бодолин находится в 70 километрах к северу от Пекина, недалеко, а потому это самый посещаемый туристами и самый новодельный участок. Он так хорошо восстановлен, что может вызвать сомнения в подлинности, но у Бодолина есть 2 главных преимущества. Поездка сюда занимает всего полдня, а рядом находятся императорские захоронения династии Мин, что позволяет осмотреть 2 достопримечательности за один день. При нехватке времени минские гробницы можно пропустить. Любопытно, но дух не захватывает. Здесь много ресторанов и сувенирных лавок. Работает фуникулер. Следующий по популярности участок стены – Мутяньюй, расположен в 90 километрах к северу от Пекина. Он производит впечатление куда более настоящего, несмотря на реставрацию. Здесь стена проходит по вершинам гор. Прогулка может затянуться на несколько часов. Захватывающий пейзаж красив в любое время года. Есть рестораны и сувенирные лавки. Если будете ехать на автомобиле, обратите внимание на расположенные вдоль дороги многочисленные рыбные ресторанчики, вы узнаете их по красным фонарям, в которых прямо у вас на глазах поймают и приготовят форель. Живущие здесь россияне давно прозвали эти места «рыбалкой у стены». Один из самых удаленных от Пекина участков – Сымытай. Он находится в 110 километрах к северо-западу от Пекина, реконструирован частично. Это как раз и привлекает многих, потому что именно в Сымытае возникает ощущение, что вы идете по дикой стене. Но необходимо быть подготовленным к прогулке по такой стене. В некоторых местах угол наклона составляет 35 градусов. Особо отважные могут совершить прогулку до участка Цзинь-Шаньлин в 10 километрах к западу от Сымытая. Это занимает около 4 часов.